Глава 59. Тогдашний начальник полиции умер 6 лет назад от сердечного приступа. Из полицейских в управлении до сих пор служили двое. Оба ничего не знали о деле Уайетт. Так они сказали Богарту, когда он вместе с остальными заявился в единственный полицейский участок города. Всей группе быстро показали на дверь. Когда они отъехали от участка, Ланкастер сказала: «Они врут. По лицам видела». «Маленький город, такой маленький, что все знают о каждом», — сказал Деккер. «Пора переходить к первому пункту списка». «Вы имеете в виду отца Джайлза Эверса?» — уточнила Джеймисон. «Клайда Эверса, если он еще жив». Богарт смотрел в смартфон, вероятно, запустив поиск. «Видимо, да, и, похоже, он до сих пор живет здесь». Найденный адрес, как оказалось, принадлежал небольшому дому на самом краю города. Вдоль фасада дощатого домика тянулась веранда, в окнах горел свет. Из трубы поднимался дым. Опять пошел снег. Дом был ветхим. Газон бугрился, деревья и кусты были больными и кривыми, а на дорожке стояла единственная машина, древний фордовский пикап. «Городской патриарх, а?» – пробормотала Ланкастер. «Похоже, у него трудные времена». «Возможно, для этого есть веская причина», — сказал Деккер. На стук передняя дверь открылась. На пороге стоял обрюзгший и согнутый старик. Его белая борода доходила до груди, потертые штаны держались на веревочных подтяжках. Богарт представился, показал значок и сказал, что им нужно поговорить с ним о его сыне. Эверс молча кивнул и провел их в комнатку с закопченным камином, в котором потрескивали поленья. В доме было темно. В доме было темно, пахло плесенью, нафталином и какой-то едой, которую старик этим вечером грел в микроволновке. Взгляд Деккера обежал комнату и остановился на старике, который опустился в глубокое кресло, так что ноги в носках повисли в воздухе. Эверс почесал щеку, по очереди оглядел всех гостей, потом вновь посмотрел на Деккера. «Вы не похожи на ФБРовца, потому что я не оттуда». «Угу», – рассеянно пробормотал Эверс и уставился в огонь. «Так вы пришли, чтобы найти моего мальчика», – сказал он языкам пламени. «Не думал, что они подключат федералов, но так и быть. У меня не осталось ничего, кроме мальчика. Не так уж много, но что есть, то есть». «Вы многим ради него пожертвовали, верно?» – сказал Деккер, вновь разглядывая комнату. «Практически всем». Эверс глянул на него и снова отвернулся к огню. «Да что вы об этом знаете?» «Значит, вам неизвестно, где он?» — спросил Деккер. Эверс свирепо посмотрел на него. «Да о чем вы? Думаете, я избавился от чертова собственного сына? Вы что, дурак?» «Я говорю, что от него избавилась Белинда Уайетт, но вам это уже известно». На мгновение показалось, что Эверс сейчас рухнет на пол, но потом он собрался и даже пренебрежительно махнул дряблой рукой. «Белинда Уайетт, призраки прошлого, такое дерьмо! Она тут при чем?» «Она тут при всем», — сказал Деккер. «Она убила Джайлза. И если мы отыщем его, мы найдем только тело, тут нет сомнений. И вам это тоже известно, мистер Эверс. Ваш сын мертв». Такое провокационное заявление вызвало встревоженные взгляды Богарта, Ланкастера и Джеймисон. Но Амос смотрел только на Эверса. Губы старика задрожали, дыхание стало чаще. Он потянулся к столику, схватил сигареты и зажигалку и закурил. Затянулся, выпустил дым. Никотин, казалось, успокоил его. «Вы нашли его чертово тело?» – спросил он, пуская дым из ноздрей. «Поэтому вы сюда приперлись?» «Сомневаюсь, что мы его найдем. Разве что она этого захочет». «Тогда почему вы не арестуете эту проклятую сучку?» – рявкнул Эверс. «Поэтому мы и приехали сюда», – ответил Деккер. «С вашей помощью мы сможем ее арестовать». Эверс выпрямился. «С моей помощью? Я ничего не знаю, 20 лет прошло». «И мы приехали к вам», – продолжил Деккер, – «поскольку ни вашего сына, ни других полицейских, которые ее изнасиловали, здесь уже нет. А вы есть». Эверс сел еще прямее. «Доказательств не было, черт, даже дело не завели. Мой мальчик, он чист, Господня истинная правда». Потому что вы заплатили Уайтам и договорились с тогдашним начальником полиции все прикрыть, даже не заводить дело. Они оставили ее умирать, но Белинда не умерла. Она опознала всех. Мерси назван на редкость неудачно, но это маленький город. Все друг друга знают. И она знала всех насильников. Вы были видным жителем города. Она должна была знать вашего сына. Знать, что он служит в полиции. Но ей было всего 16. Она верила, что полиция защитит ее от всех, даже от других копов. Наверное, ей часто говорили, если у тебя неприятности или ты чувствуешь угрозу, иди в полицию. Деккер сделал паузу. «Потому что они помогут тебе». Он снова сделал паузу, не отрывая взгляда от старика. «Ну, они ей не помогли. Они ее изнасиловали, едва не убили, а потом замяли дело». «Ничего не доказано!» «Мы отследим деньги, которые вы заплатили Уайтам, мистер Эверс», — сказал Богарт. «И мы говорили с Уайтами», — добавил Амос, бросив быстрый взгляд на Богарта и Джеймисон. «Они рассказали нам, что вы сделали. Так что вам пора перестать запираться. У нас мало времени. На самом деле, я удивлен, что вы еще живы. Я думал, они уберут вас в одно время с вашим сыном». Обыденный тон Деккера раздул весь оставшийся дух старика. Эверс дернулся в кресле, спустив ноги на пол, и ткнул коротким, пожелтевшим от никотина пальцем в Деккера. «Проклятый срок давности уже прошел!» «Вероятно», — согласился Амос. «Так что вы можете рассказать нам все, не опасаясь сесть за это в тюрьму, независимо от того, насколько вы ее заслужили. Но убийство не имеет срока давности, поэтому мы все еще можем найти и наказать Уайт с вашей помощью». Эверс потушил сигарету и несколько минут собирался с мыслями. «Я думаю, вам надобно понять, что эта девица была странная, да. Она прям напрашивалась на это, сэр». «Напрашивалась на групповое изнасилование и избиение?» — скривив рот, сказала Джеймисон. «Ни одна женщина о таком не попросит». «Ну, не на это, само собой, но мальчишки просто увлеклись. Мальчишки есть мальчишки. Черт, да вы сами знаете». «Нет, не знаю», — произнесла Ланкастер с еще большим отвращением в голосе, чем Джеймисон. «И мальчишки включают вашего сына?» — вставил Богарт. Эверс коротко кивнул. «Он всегда влипал в неприятности. Я заставил его пойти в полицию. Шеф был мой давний приятель. Задолжал мне. Черт, да весь город мне задолжал. Думал, это его исправит. Богом клянусь, я так думал. Да вот здорово ошибся. Вышло, что я ему подарил пистолет и значок. И парень решил, теперь он может брать, что захочет». «Как он обратил внимание на Уайт?» – спросил Богарт. «Ну, знаете, о ней ходили разговоры в школе. Вроде, как я уже сказал, стрёмная она. Ничего нормального. Черт, она была вроде гомика. Отвратная девка. Мой мальчик был настоящим американским мужчиной. Он о такой мерзости даже не подумал бы. Это грех». «Вообще-то нет», — сказала Ланкастер. «Но продолжайте». Эверс закурил другую сигарету и выдыхал между фразами дым. «Ну, он и другие решили преподать ей урок». «И как они это сделали?» — спросил Деккер. Эверс ткнул пальцем в его сторону. «Вы не слишком-то разобрались. Не кучка полицейских там была. Только мой сын. Только один коп». «Не понимаю», — растерянно сказал Деккер. «Белинду насиловала группа». «Да уж, но из них только мой мальчик был в форме». «А кто были остальные?» — спросила Ланкастер. «Просто шпана из школьной футбольной команды и...» «И тренер», — оборвал его Деккер. «И завуч», — быстро добавила Ланкастер. Эверс казался удивленным. «Точно. А вы откуда знаете?» Мэри посмотрела на Деккера. «Амос, вот как она выбирала свои цели в Мэнсфилде. Вот как она выбрала место». «Сколько там было футболистов?» — спросил Деккер. Эверс пожал плечами. «Не знаю. Четверо, пятеро. Шестеро?» «Черт, да ладно, откуда вы это знаете?» — сказал Эверс. «Даже я не могу вспомнить, а я был там». «Нам сказала Белинда Уайт». «Но вы говорили...» «Рассказывайте дальше, где ее изнасиловали?» «В столовой», — сказал мне сын. «Уж не знаю, с чего они выбрали это место, но так он сказал. Наверное, на стол ее положили», — равнодушно добавил он. Богарт, Джеймисон и Ланкастер переглянулись. «Как ваш сын заполучил Белинду?» – спросил Деккер. «Подобрал ее в патрульную машину, когда увидел, как она ночью идет по улице. Видно, она много по ночам разгуливала. Он ее уже там видел, ну и сказал, что собирается присмотреть за ней». «И что он имел этим в виду?» – резко спросил Богарт. «Ну я ж сказал, она была уродкой, и люди ей это прямо в лицо говорили. Не слишком-то они были добры. Я так говорю, Господь ведет всех разными путями. Чему быть, того не миновать, но другие так не думали, так что у нее была паршивая жизнь в Мерси. Джайлз об этом знал, ну и вроде как решил ее заманить». «А почему он вообще ей заинтересовался?» – спросил Деккер. «Эй, он в школе играл в футбол с тренером Говардом Кларком и Конором Уайзом Завучем, когда те были младше, конечно», – он понизил голос. «А по школе ходили разговоры, что Уайт наполовину мужчина, наполовину женщина. Девчонки в спортзале говорили, у нее яйца есть. Господи боже, можете вы в такое поверить? Сдается мне, эти Уайты наркотики принимали и всякое такое прочее. Может, они были хиппи? Засунь эту дрянь в себя и получишь такое дерьмо вместо ребенка. Девчонку с яйцами». «Это полная чушь», – выпалил Богарт. «Ага, рассказывайте, так я вам и поверил», – возразил Эверс. «В общем, были там парни, они встречались с теми девчонками, так и пронюхали, сказали Говарду, моему сыну и Коннору. Они собрались все вместе и решили, что научат ее кое-чему». «Едва не убили ее», – огрызнулась Ланкастер. Лицо Эверса приобрело задумчивое выражение. «Знаете что? Я думаю, может, они пытались ей помочь. Вроде пусть девушка почувствует, что такое быть с мужчиной. Помочь ей стать нормальной. Чтобы она увидела, дескать, она и вправду девчонка, и все такое. И как ей хорошо с мужчиной». «Мистер Эверс, не пытайтесь обратить это в нечто хорошее», – сказал Богарт. «Срок давности по нападению и изнасилованию действительно истек, но если вы станете препятствовать правосудию, я засуну вашу задницу в камеру быстрее, чем вы докурите сигарету». Эверс секунду смотрел на него, а потом поспешно вернулся к рассказу. «Ну, я думаю, у них там все наперекосяк пошло. Девчонка здорово отбивалась, но им пришлось нападать ей немного. Наверное, кто-то приложил ее как следует, и они решили, что убили ее. Она была без сознания, кровь текла и все такое. Джайлз сказал мне, она даже дышать перестала. Но они перепугались немного, кинули ее в мусорный контейнер за школой и разошлись. А она пришла в себя и вылезла оттуда, пошла к копам и все рассказала. Ну, я говорил, шеф был мой старый приятель, передо мной в долгу, позвонил мне. Ее родители знали, конечно, она им рассказала. Я выскреб все до дайма, чтобы замять это дело». Его лицо перекосило от ярости. «Уайты все из меня высосали, ублюдки». «Так вы это видели?» – спросил Богарт. «Сделка?» «Так они это видели. Оглянитесь по сторонам, теперь я живу в этой куче дерьма. Жена давно умерла, это ее убило. Она знала, разом убила. Забрали каждый цент, который я имел. Продал всю недвижимость, все активы. Все ушло. Наверное, проклятые Уайты на эти деньги хоромы где-нибудь построили, не знаю. А ведь это они уродку в мир вывели. А я горбатился 60 лет, а теперь живу здесь. Тьфу. Только этими хвастаться». Он огляделся. «Холодильнику 20 лет, машины новую не куплю никогда. Та снаружи вообще не ездит». «Не сомневаюсь, это было для вас очень болезненно», – сухо заметил Богарт. «Но зачем все это делать?» – спросил Деккер. «Зачем платить деньги? Ее слова против их слов, весь город против нее. Копы могли избавиться от доказательств, прикрыть своих, а шеф был вашим приятелем. Уайт и вас обули». Эверс затянулся сигаретой и обреченно покачал головой. «Нет, сэр, они не блефовали. У них были доказательства». «Какие?» – спросил Богарт. «Прежде чем Белинда Уайт вернулась домой, она дошла до чертовой больницы, и те взяли комплект для освидетельствования, изнасилования и нападения. Ее изнасиловали и сильно избили, без вопросов. У них были улики на моего мальчика и на остальных. ДНК, кровь, куски кожи под ногтями, такое дерьмо. Все доказательства. А уж потом, как я говорил, Белинда пошла, и рассказала родителям. «Но они не позвонили копам», — сказал Деккер. «Нет, они знали расклады в Мерси. Эверсы были наверху, все остальные так себе. Здесь всем было плевать. Но Уайты сыграли по-умному, надо отдать им должное. Они угрожали пойти в полицию штата, даже в ФБР. Ну, мне нужно было что-то сделать». Он докурил сигарету и уставился на Деккера. «Не мог допустить, чтобы мой единственный сын сел из-за какого-то куска дерьма». «Мне казалось, вы придерживались позиции «живи и дай жить другим», — заметил Деккер. «Господь ведет всех разными путями. Чему быть, того не миновать?» Эверс уклончиво взглянул на него. «Ага, только Господь не избавил бы моего мальчика от обвинения в изнасиловании, если бы мы выпустили эту историю за пределы Мерси, верно?» «При каких обстоятельствах исчез ваш сын?» — спросил Деккер. «Чертовски обычных. Пошел вечером выпить и не вернулся». «Он был женат? Дети?» «В разводе. Жена уехала и забрала детей. Из полиции его вышибли. Жил здесь со мной». «Ну, хоть какая-то справедливость», — подумал Деккер. «А к чему сейчас этот интерес?» — пожелал узнать Эверс. «Вы получали что-нибудь, показавшееся вам странным или необъяснимым?» — спросил Амос, игнорируя вопрос старика. Эверс на секунду задумался. «Ну, была одна штука». «Какая штука?» — быстро спросил Деккер. «Черт, сейчас пойду принесу». Старик с трудом поднялся и вышел. Богарт посмотрел на Деккера. «Что ж, это объясняет действие Уайт. Месть. Она выбрала Мэнсфилд из-за того, что случилось с ней в здешней школе». «И также она выбирала свои жертвы», — добавила Ланкастер. «Отражение людей, которые ее чуть не убили. 6 футболистов, тренер и завуч». Джеймисон взглянула на Деккера. «Но это все еще не объясняет, почему она преследует вас». Амос посмотрел на нее. «Да, не объясняет». Вернулся Эверс с листком бумаги. «Кто-то подсунул мне это под дверь пару месяцев назад. Так и не сумел разобраться, что к чему». Он протянул листок Деккеру. Остальные подошли посмотреть. Это была распечатка веб-страницы. В заголовке стояло «В правосудии отказано». Дальше шел перечень фамилий, рядом с каждой было указано преступление. Убийство, изнасилование, нападение, похищение. В самом низу страницы шло объявление. Каждое из этих преступлений было совершено человеком в полицейской форме. И каждое дело было замято. Но мы не забудем. В правосудии не будет отказано. Деккер быстро просматривал перечень имен, пока не наткнулся на одно. «Мы только что узнали, как Белинда Уайт встретилась с Леопольдом». Трое остальных уставились на имена. «Каролина и Дейдра Леопольд». Рядом стояло совершенное против них преступление. «Убийство».